Гала мечется между Полем и Максом, попав в ловушку двойной любви, олицетворяющей хорошо известное прошлое и новое интригующее будущее. Она становится нервозной и лихорадочно возбужденной. В отличие от ее двух мужчин, ей не удается спрятать свое настроение. Она все больше раздражает присутствующих, не понимающих ее драму в духе Анны Карениной. Ей кажется, что она по-прежнему любит Поля. Иначе, чем Эрнста, но любит. Он был неотъемлемой частью ее прошлой жизни, из которой она выросла, как из подросткового платья, но которое она не могла зачеркнуть или забыть. Макс же привнес что-то совершенно новое в ее бытие. Она не в силах была сопротивляться охватившим ее чувствам. Никто из них не был по-настоящему счастлив. Трудно проанализировать, еще труднее понять эти отношения. Жена Макса чисто по-женски во всем обвиняет соперницу. Гала в самом деле была полна недостатков, которые она никогда не пыталась скрывать. Но самое удивительное, что ее классические пороки, отталкивающие женщин, таинственным образом возбуждали мужчин. Сказал же кто-то, что наши недостатки — это продолжение наших достоинств. С Галой происходило приблизительно то же самое. Ее каверзное обаяние притягивает Эрнста и раздражает Розу Лу. Этот идеальный образ совершенной жены. Гала, наоборот, идеальный образ несовершенной жены. И тем непонятнее для Розы Лу выбор, сделанный мужчинами. Она продолжает защищать своего мужа-соблазнителя, забыв на время их личные неурядицы и то, что она сама давно перестала интересовать Макса как женщина. Было в нем что-то от Дон Жуана. По воспоминаниям современников, он часто попадал под женское очарование. Гала стала первой в цепочке его последующих побед, а затем разводов. В его жизни не было никаких постоянных ценностей, кроме живописи. Все остальное слишком часто менялось в его жизни, чтобы особо из-за этого расстраиваться. Женщины, гражданство, друзья, жены. Одним словом, этот лукавый Дон Жуан особо не мучился угрызениями совести. В самой сложной ситуации оказался Поль. Он разрывается между женой, другом и родителями, во всем упрекающими Галу. Он молча страдает, не устраивая сцен ревности жене и ни в чем не упрекая Эрнста, поставив на одну планку ценностей женскую любовь и мужскую дружбу. И первое, и второе одинаково важны для него. Объяснений и гипотез по этому поводу у биографов Элюара очень много. Поиск новых ощущений, необходимых эмоциональной натуре поэта, предполагаемый бисексуализм или просто культ мужской дружбы и благородства. В любом случае, именно Поль оказался самым уязвимым в этой ситуации. Это была настоящая драма в его жизни, к которой он не был подготовлен. Так не могло долго продолжаться. Он не выдержал. 24 марта 1924 года Поль Элюар исчез, не оставив никаких объяснительных писем. У кого-то даже появилась мысль о его самоубийстве. Единственный, кого он предупредил несколько дней спустя, был его отец, получивший от сына лаконичную записку. «Я больше не могу. Я уезжаю». Он испарился, предоставив любимой свободу выбора. Гала одна, без друзей, без работы и средств к существованию, с дочкой на руках. Она не жалуется, никого не обвиняет, ни перед кем не оправдывается, взяв всю ответственность на себя, став сильной и хладнокровной перед превратностями судьбы. Она надеется только на саму себя. Вероятно, это были ее основные качества, выручавшие ее в самых сложных жизненных ситуациях. Она начинает искать работу, не рассчитывая на помощь семьи мужа. А 3 месяца спустя в Таити пришло неожиданное письмо от Поля, на которое она не надеялась. «Ты моя единственная. Я люблю только тебя. Я никого и никогда не любил, кроме тебя. И я не смогу полюбить никого иного, кроме тебя». Поль не изменился. Он не может жить и творить без нее. Хрупкие юношеские чувства, родившиеся в швейцарском пансионате, превратились сейчас в настоящую физическую зависимость от этой женщины, от ее тела и ее присутствия рядом с ним. «Я целую тебя всю. В твое отсутствие Я думал только о тебе».